С утра я и занялся совершенно личными делами. Благо, не было пока неотложных служебных. Дежурный по батальону доложил, что все спокойно, происшествий нет. В свой кабинет за телефон я посадил капитана Анжерова, сказал ему, что обязанности коменданта города заставляют ненадолго отлучиться, и объяснил, куда посылать за мной Васю, если я вдруг срочно понадоблюсь штабу дивизии. И поехал с Кузьмичом в церковь. Как я и рассчитывал, священника, отца Губерта, я застал в его домике рядом с церковью. Маленький был домик, одноэтажный. Жилище беглого врача, где мы разместились, по сравнению с ним, выглядело сущими хоромами. Мне понравилось, как он держался. Ни страха, ни подобострастия, а у большинства немцев, когда они с нами сталкивались, именно эти чувства и преобладали. Но такова уж была, надо полагать, его жизненная установка. Нецерковный народ давно уже породил поговорку «от судьбы не уйдешь», а он, надо полагать, жил по принципу «на все воля Божья». Мне пришло в голову, что он наверняка знаком с баронессой фон Хальсдорф, оба ведь принадлежат к здешнему высшему обществу. Но спрашивать я, разумеется, не стал. Он немного удивился делу, по которому я пришел. По глазам видно, но лишних вопросов не задавал, а на мои отвечал обстоятельно и охотно. Извинился даже, что вынужден меня разочаровать. Ближайший женский монастырь, сестер Урсулинок, уточнил он, располагался не так уж и далеко, километрах в 90, но на территории, занятой пока что немцами. И поторопился объяснить, очевидно предполагал, что я об этом попрошу, хотя я и не собирался. Сам он, к превеликому сожалению, принять у себя девушку не может. Он уже принял два семейства беженцев, старуху, двух женщин и четверых детей. Места нет совершенно, да и с продуктами. Он помолчал, многозначительно разведя руками. Он вообще-то обещал поговорить с иными из своих прихожанок, пожилыми и одинокими, не приютит ли Линду кто из них. Но на такой вариант не стоило особенно рассчитывать. Какой бы доброй души ни были его прихожанки, но очень уж многие живут сейчас по принципу «самим жрать нечего». Горожане особенно, а в деревне все же в этом смысле гораздо легче. И не стоит людей за это осуждать. Продуктов я смог бы оставить Линде не так уж много. Неизвестно, что будет, когда они кончатся. Это с монастырем я мог бы быть гораздо щедрее за казенный счет. Разведчики Артемьева так и поступили, когда пристраивали девочку. Казенные продукты и керосин монахиням оставили. Помогли религиозному учреждению, ага. И не придерешься, есть же приказ относиться к монастырям со всем уважением и помогать при необходимости, чем получится. Вот такая сложилась интересная ситуация. С одной стороны, я как бы и проиграл. Ближайший монастырь в немецком тылу. Другой, в котором разведчики пристроили девочку, остался более чем в 100 километрах позади, уже вне зоны действий нашей дивизии. Отвезти туда Линду я бы ни за что не смог. Никакой служебной поездки не выдумать, а за самовольную отлучку меня бы так взгрели. И тем не менее, я, представьте себе, испытывал не горечь поражения, облегчение и даже радость, потому что теперь можно было как следует обмозговать и проработать во всех деталях тот план, наметки которого уже имелись. Ту самую авантюру, которая вполне может увенчаться успехом, как ни с одной авантюрой бывало, в том числе и на моей памяти, а один раз и с моим участием. Садясь в машину, я припомнил одну из любимых поговорок Васи Тычко. «Вы не думайте, что у меня руки опустились, я просто за кирпичом нагнулся». Вот и у меня руки не опустились нисколечко, а вместо кирпича в ход пойдут бумажки, которые, между прочим, иногда бывают не в пример эффективнее кирпича. «Жаль, что ты немка», — сказал я Линде вчера ночью. «А кто сказал, что она непременно должна быть немкой?» Вот только дела личные приходилось отложить на потом. Едва я появился в кабинете, Анжеров доложил, что звонили из штаба дивизии и велели немедленно с ними связаться, как только я появлюсь. Отослав капитана, я позвонил. И завертелись события, не стало времени прохлаждаться и уж тем более отвлекаться на личные дела. А впрочем, ничего аврального не предвиделось. Комдив всего-навсего приказал мне через 3 дня отправить разведгруппы в ближний и дальний поиск, так что следовало организовать все заранее. Дело было для меня знакомое, а учитывая здешнюю географию, все должно было пройти гораздо проще и легче, чем в других местах. Я сходу минут за 10 продумал практически все. Такая уж география была, к моему глубокому удовлетворению. Просто безделье вчерашнего дня кончилось, и началась служба. Она, так уж сложилась, заставила меня, кроме командования батальоном, взвалить на себя еще две должности, потому что приказы не обсуждаются. Меньше всего забот мне доставлял как раз мой разведбат, точнее говоря, не доставлял ни малейших. Боевых задач мне пока что не ставили, заместитель у меня был мужик толковый, так что все было налажено, как швейцарский хронометр. Саперы привычно, не в первый раз и даже не в десятый, быстренько возвели несколько точных копий немецких полос препятствий, и командиры рот тренировали бойцов в их преодолении. Были и другие тренировки, с ножами, саперными лопатками, всевозможными подручными предметами, которые могут оказаться на немецких позициях. Ну а поскольку присмотр командира необходим, и личный состав должен помнить, что отец-командир бдит недреманно, я раз в день объезжал подразделение, всякий раз в другое время. Немецкая пунктуальность в таком деле ни к чему. Ну а сейчас я, как обещал, расскажу немножко, что такое разведбат. Давно уже убедился, что представление о нем у большинства людей самое превратное и глубоко ошибочное. Очень многие считают, что разведбат – это такой батальон, который целиком состоит из разведчиков, уходящих в глубокий поиск в немецкие тылы. Вы, наверное, тоже? Вот видите. Так вот, ничего подобного. В тылы ходят другие, вроде ребят Мазурова. А наша задача была, в первую очередь, разведка боем, обычно за сутки, а то и за несколько часов до начала крупного наступления. Уточняли так называемое начертание переднего края противника, систему его огня, посредством того, что он по нам лупил, брали пленных, образцы вооружения и снаряжения. Разведка боем перед большим наступлением – вещь серьезная. Иногда велась даже по фронту в несколько сотен километров, и разведбаты вовсе не были эткими одинокими ковбоями. Нам придавались в немалом количестве так называемые передовые батальоны, а иногда и танки. Нас поддерживала артиллерия, а порой и авиация. Серьезное предприятие, одним словом. Иногда ставилась задача и опаснее. Чтобы скрыть от противника направление главного удара, усиленно создавали у немцев впечатление, что как раз мы его и наносим, мы и есть главные силы. При грамотной постановке дела немец верил, естественно, стягивал против нас крупные силы с других участков, гвоздил вовсю из кожи вон лез, чтобы сорвать наступление. Как нам при этом доставалось, наверное, чуть-чуть представляете? Вот то-то и оно. Мы, конечно, были не смертники, хотя иногда перед девушками Фасоня смертниками себя и выставляли, молодые были, черти. Но все равно получали мы гостинцев гораздо больше, чем обычная пехота. А ведь она, матушка-царица полей, лихо хлебала полной поварешкой. Уж не знаю, почему так получилось, но о разведбатах, за редкими исключениями, почти не было книг, фильмов, хотя никаких цензурных запретов не существовало. Это о тех разведгруппах, что ходили в немецкие тылы, стали писать романы и снимать кино сразу же после войны, по-моему, уже в 46-м вышла «Звезда Казакевича», а там по ней и фильм сняли. Читали? А, и кино видели. Роман просто отличный. Хоть это, собственно, и не роман, а небольшая повесть. Главное, Казакевич сам служил в дивизионной разведке, так что знал все не понаслышке, не с чужих слов. Был еще неплохой роман, не помню автора. «Баллада об ушедших на задание». Акимов. Интересно, он тоже в разведке воевал, как Казакевич? Вообще не воевал, пацаном тогда был. Ну надо же, а книгу написал отличную. Коль уж речь зашла об искусстве, отвлекусь на кратенькое замечание. Вот фильм «Звезда» теперь, можно сказать смело, мне в свое время категорически не понравился. Очень уж он плакатный, что ли, красивости там всякие. Примечание автора. Наши беседы случились в самом начале нынешнего столетия, когда была только одна экранизация «Звезды», та самая, послевоенная. Второй, более поздний и, по моему глубокому убеждению, великолепный. Мой собеседник, на самом деле вовсе не Федор Седых, это я по его просьбе имя изменил. Уже, к сожалению, не увидел. Ну вот, теперь имеете некоторое представление, что такое разведбат. У меня, я уже говорил, были и разведвзвод, но он в глубокие тылы не ходил, разведку вел только в полосе близ немецкого переднего края, специфика службы. Как выразился однажды Жиган, перед моими разведчиками пыжившийся, «мелкие тылы». Кузьминок ему тогда разок заехал, ну, спустили на тормозах. Теперь о второй моей должности, свалившейся на меня совершенно неожиданно, особых забот не доставлявшей, но и не радовавшей. Моя б воля, я бы эти должности не коллекционировал вовсе, но с начальством в армии не спорят, а браво рявкают «есть». 12 дней назад, когда дивизия была на марше, вынырнул десяток вертучих, отбомбился и смылся. Обычно от бомбежки мессеров вреда было гораздо меньше, чем от чисто бомбардировщиков. Как в присказке про свинью, визгу много, а шерсти мало. Мессер в модификации истребителя-бомбардировщика нес 4 50-килограммовых осколочных или одну в 250, а иногда и в 300. С таким бомбовым грузом особенного вреда не наделаешь. Но это как когда. Вот такую бомбу, то ли в 250, то ли в 300, мусор Шмидт, сука гладкая, и уронил примехонько на крышу большого трофейного автобуса, в котором почти в полном составе ехал разведотдел дивизии. Двоим только и свезло, остались живыми, но тяжело ранеными. Да еще сейф осколками посекло. Но что этой неподъемной немецкой бандуре? И капитаны Анжеров и Митихин уцелели, ехали в других машинах. Ну, и пятерка разведчиков. Крепко сомневаюсь, что за штурвалом того вертучего сидел какой-то ас-бомбардир. Скорее всего, случайность, каких на войне хватало, и трагических, и смешных. Вот только от того, что это была случайность, нисколечко не легче. Комдив рассудил просто, и нужно признать, толково, как и я бы на его месте. Кто из командиров нашей дивизии завязан с делами разведки? Майор Седых, ясен пень. Вот так я нежданно-негаданно и стал в довесок временно исполняющим обязанности начальника разведотдела дивизии. «Все равно, — сказал комдив, — ваш разведбат по прямому назначению последнее время не используется, так что потянете». Конечно, вопросом этим озаботились не только в штабе армии, но и в штабе фронта. Обещали укомплектовать разведотдел и прислать мне взамену постоянного начальника. Между прочим, я бы с ним местами не поменялся, разве что последовал бы прямой приказ. Тут свои тонкости. Не хочу сказать, что другие дивизионные разведки так уж сработали по принципу «на тебе, Боже, что нам не гоже», но все равно постарались бы к нам откомандировать не первый сорт. Такова уж психология любого толкового командира, начиная с отделенного. В подобных случаях самых лучших непременно придержит и в другую часть изо всех сил постарается не отдать. Вот так и досталось мне небогатое наследство. Анжеров и Митихин. Мазуров с четверкой разведчиков, тоже изрядный недокомплект. Этот сейф грабины, из-за которого секретные сплошь бумаги. У дома беглого доктора круглосуточно дежурили сменявшиеся каждые 6 часов часовые. К тому же у Анжерова была узкая специализация. Он занимался исключительно тем, что принимал и допрашивал языков и пленных. Что до Митихина, там вообще полный амбец. Раздолбай и бездельник был фантастический. Уже стало ясно, что толку от него как от козла молока. Начальник разведотдела собирался его в первом же городе, где остановится, вышибить к чертовой матери, да вот не успел. Комдив об этом знал, и в первом же городе отправил Митихина в строй в один из полков, поставил на роту. Все эти 12 дней работы для дивизионной разведки, точнее ее огрызка, не было, так что все прям-таки воспрянули духом, когда узнали, что через 3 дня состоится глубокий поиск. Планировалось взять языка. Предпочтительно и Кренова, так что и Анжеров ходил повеселевший. А чтобы не лезть на стенку от безделья, добровольно вызвался мне помогать в муторном и тягомотном деле комендантства. Я ведь был, если вспомнить древнюю мифологию, даже не двуликий Янус, а трехликий. Ха! Еще и комендант города, как уже говорилось. Вот в этом качестве мне и пришлось эти 3 дня работать всерьез. Правда, удовольствия это не доставало ни малейшего, сплошная мелочевка, бытовуха, которая мне была поперек души, но куда денешься? Хорошо еще, что добрых 3/4 циркуляра для комендантов меня не касались вовсе. Между прочим, его стали вручать сразу же, как только мы вступили в Германию, и появились первые наши коменданты немецких городов. Значит, разработали заранее, как и детальный план борьбы с возможным немецким широким партизанским движением. Был такой, но не понадобился. Один пример. Но скажите на милость, как бы мне обеспечить сохранность оборудования промышленных предприятий города, если таковых в городишке не имелось совершенно? С одной стороны, гораздо меньше хлопот, а с другой, черт знает, какими мелочами приходилось заниматься нам с Анжеровым. Нескрываемое удовольствие мне доставила только операция «Табличка», которую я первым делом провернул. 4 студера раскатывали по городку, бойцы сшибали и швыряли в кузова таблички с названиями улиц, поименованных в честь Гитлера и его ближайших подельников. Улицы, названные в честь Фридриха Великого и Бисмарка, мы с Анжеровым после короткого совещания решили не трогать. Фридрих, в конце концов, уже седая история, а Бисмарк – вполне приличный человек. Перед войной 3-томник его мемуаров у нас издали, а всю войну вещавший на немецком на Германию московское радио регулярно цитировал те места из Бисмарка, где он призывал земляков никогда не задираться с Россией. Если рассудить, где-то даже и союзник. На окраине городка 4 проштрафившихся наших солдатиков рыли здоровенную глубокую яму. С большим рвением вырыли после того, как я им сказал, что это будет замена гауптвахты. Туда мы свалили таблички с погаными именами, а заодно портреты нацистских главарей. Я издал приказ, чтобы немцы их сдали, и они дисциплинированно натащили кучу к ратуше. С этой сдачей временами случались юморные моменты. 3 портрета Гинденбурга мы с Анжеровым, недолго думая, отправили в яму. Тоже изрядной сволочью был дед. Он Гитлера рейхсканцлером и назначил. А вот старика, приволокшего парадный портрет последнего кайзера, таких габаритов, что из-под него только дедовы ножки в потертых ботиночках виднелись, поразмыслив, отправили в освояси вместе с портретом. В конце концов, насчет кайзера никаких указаний не было, да и был он для нас с Анжеровым, если подумать, не более чем строчка из учебника истории. Так что пусть себе и дальше висит у старого мухомора, щеголявшего в роскошных кайзеровских, один в один, как на портрете, усах. Разве что совершенно седых. Одно отрадно. После битком набитого мелкими и оттого еще более досадными хлопотами дня наступала ночь. А ночи между нами, мужиками, были жаркими. Даже теперь, когда черти сколько лет пронеслось, вспомнить приятно. Ох, Линда. Я к тому времени с вескими на то основаниями считал себя опытным мужиком. Была у меня и парочка немок, про которых я мимоходом упоминал. Показали кое-что, у нас еще неизвестное про казницы. Но с этой девчонкой, 19 лет, я себя не раз чувствовал неуклюжим мальчишкой. Порой даже возникало что-то вроде ревности. Кто-то же ее всему этому научил. Я, правда, тут же спохватывался. Ревновать было бы смешно и глупо. Какие такие у нас отношения, чтобы ревновать? И никогда с ней на эту тему не разговаривал. Только болван расспрашивает женщину о своих предшественниках. И еще кое-что радовало. Линду так до сих пор и не расшифровали, можно и так сказать. Не дознались, при каких обстоятельствах она со мной оказалась. За эти 3 дня у меня по разным делам побывало человек 20 наших офицеров, и батальонных моих, и дивизионных, и штабы дивизии смершевцев. Добрых 3/4 из них Линду видели. Не мог же я ее держать взаперти в комнате. То она в кухне возилась, двери там не было, только арочный проем. То в резиновых перчатках и фартуке экономки немецкую чистоту наводила, то кофе нам подавала. Ничего этого я ей не поручал делать, сама вызвалась. Ну, конечно, скучно ей было сидеть без дела, а пойти в этом городишке некуда. Разве что к мести сходила. Так вот, все, в том числе и Серега Чугунцов, любивший чуток прихвастнуть волчьим чутьем и соколиным взором. Как прямо следовало из реплик некоторых, порой откровенно завистливых, принимали ее кто за хозяйку дома, кто за хозяйскую дочку, по каким-то своим причинам не пустившуюся в неизвестность следом за родителями. Хватало, конечно, ухарских подмигиваний и фразочек вроде «Ну и хозяйка у тебя, Федя, мне б такую!» Но этим дело и ограничивалось. Я рассказывал уже «На такое?» Смотрели сквозь пальцы, если у кого-то и возникали стойкие подозрения касаемо отношений между постояльцем и хозяйкой, никто не собирался учинять проверку среди ночи и выяснять доподлинно, в разных комнатах они проводят ночи или в одной. Проходило по разряду «война все спишет». Пятерка разведчиков, прекрасно видевших, как оно было на самом деле, помалкивала. Даже Жиган при всех своих недостатках в сплетниках никогда не числился. А уж Кузьминка партизанская жизнь отучила напрочь балабонить языком. Кроме них, непременно еще не один человек видел, как я усаживал ее в машину, но тоже явно оказались не из трепачей. А судя по тому, что никто из смершевцев мне ни разу не задал скользких вопросов, среди свидетелей не оказалось их, культурно говоря, доверенных лиц. А таковые в любой части имелись. Любой, кто не новичок в армии, это прекрасно знал. Так что я помаленьку успокоился и уже не тревожился, что неприглядная для меня правдочка выплывет на свет Божий. Особенно меня порадовал Вася Тычко, рассказавший с ухмылкой. Когда Линда шла с мессы, к ней, он самолично видел, стали липнуть два персонажа из разведвзвода, из категории записных военно-полевых ловеласов. Вели они себя вроде Жигана. За рукав не хватали и словесно не наглели. Вася все равно хотел их шугануть, уж они-то с Кузьмичом быстренько догадались, какие отношения нас связывают. В маленьком домике такое не скроешь, тем более от людей сообразительных, жизнь понимавших четко. Однако его опередил сержант Колымаев из первой роты. Подошел и цыкнул. «Отвяжитесь, первые парни на деревне. Это ж майорова хозяюшка». Ну, они и отвязались. Вот Колымаев как раз был большим любителем перемывать косточки ближним и дальним, в том числе с оглядочкой и начальству. Что он знал, то вскоре узнавал весь батальон. Вот и ладненько. В данном случае мне его сплетни были только на руку. Хозяюшка, и все тут. Однако Линду все равно следовало легализовать, что ли. План у меня был уже проработан во всех деталях. И эти три дня как раз на него работали, чуть погодя поймете почему. Наступил день четвертый. Оба эти слова я по достаточно веским соображениям написал бы с большой буквы, потом вы, быть может, со мной согласитесь. Отнюдь не потому, что это был день, когда мне, согласно приказу комдива, следовало отправить к немцам две разведгруппы. Само по себе дело было давно знакомое, привычное. Тем более, что в этот раз все обстояло легче обычного. Группы предстояло отправить не через боевые порядки немцев, а, так сказать, в обход. Но давайте по порядку. География места действия выглядела следующим образом. Если встать спиной к городку, слева простиралась обширная равнина, на которой и окопались два наших стрелковых полка с артполком. Справа не такие уж высокие, но крутые скальные отроги, куда мог забраться только альпинист с соответствующим снаряжением. К отрогам примыкала узкая, но длинная полоса леса, натуральной чащобы, начинавшаяся почти от самого городка и тянувшаяся километров на 15 при ширине от 1,5 километров до 2. Карты этого леса у меня были подробные, крупномасштабные. 5 сантиметров на километр. Я их реквизировал в местном лесничестве, когда получил приказ отправить разведку. У лесников, где бы ни происходило дело, всегда найдутся такие подробные карты. Диспозиция была такова. В километрах в 10 от городка пролегала и упиралась в лес наша линия обороны, и примерно в полукилометре немецкая. Так что где-то 4,5 километра чащобы находились уже в немецком тылу. Идти разведчикам такой дорогой гораздо легче, чем, как обычно и бывало, пробираться через немецкий передний край. Окопов в таком лесу, конечно, не выкопаешь, но заслон там разместили, стрелковую роту с двумя станкачами. Немцы представали законченными идиотами только в боевых киносборниках и кинокомедии «Антоша Рыбкин», которую солдаты частенько смотреть отказывались, требуя «Волгу-Волгу», «Веселых ребят» или другую комедию мирного времени. В жизни это были умные и хитрые сволочи, которые к тому же воевали 6-й год и приобрели изрядный опыт в этом невеселом ремесле. Наверняка они и у себя разместили заслон наподобие нашего, и наверняка прекрасно понимали, что через этот лес крайне удобно посылать разведгруппы и нам, и им. Однако нельзя сказать, что мысль о немецком заслоне меня особенно беспокоила. В конце концов, немецкий передний край – гораздо более сложная и опасная полоса препятствий, а ребята и у Мазурова, и у Сабитова дело знают, и новичков среди них нет. Мазуров со своей четверкой уходил в глубокий поиск, а тройка сабитовских, как обычно, в ближний.